Далее ощутила, как жар от рук Симеона распространяется по ее телу, как разгорается золотое сияние, наполняющее ее неимоверной благодатью. Ей хотелось кричать от восторга. Каждое отмирающее волокно ее тела возрождалось к новой жизни. Каждая клеточка, каждая частица ее плоти расцветала и оживала. И душу наполняло ощущение неимоверной силы. Ее тело переродилось и наполнилось частицей мощи и знанием самого исключительного существа, той силой и знанием, что переходили от одного стража к другому в течение тысячелетий, помогли нести эту нелегкую ношу и выполнять свой долг. Полученное знание помогло ей увидеть, какой ужасной и полной невзгод могла быть судьба человечества, лишенного мудрого руководства, и гнев на императора быстро испарился. Она осознала его единственное неуклонное стремление – провести собственную расу по узкому пути выживания, который был виден только ему. Увидела его жизнь, лишенную любви, ограниченную в дружбе и полную самопожертвования. Далее хотелось кричать. Она боялась, что эта сила поглотит все ее существо, что полученная энергия уничтожит все, что определяет ее личность. Она сосредоточилась на своем сознании, но это было последним листочком на облетевшем дереве, поскольку ее воспоминания и ее личность уже были подчинены судьбе, выбранной для нее императором. Наконец, ревущий поток энергии иссяк. Работа по преображению ее тела завершилась, и Далия судорожно вздохнула, поняв, что все еще остается самой собой. Она осталась Далией Кеферой, но не только. Симеон выпустил ее руки и отступил на шаг назад. На его лице появилось выражение сдержанного удовлетворения. «Прощай, Далия», — произнес он. Симеон вдруг весь потемнел и рассыпался пылью, оставив после себя на каменном полу только ветхие одежды адепта. Далия оглянулась на массивного сервитора, повсюду сопровождавшего своего хозяина, и уже не удивилась, когда он тоже превратился в пыль. Это могло бы ошеломить Далию, но исчезновение адепта вызвало у нее лишь едва уловимое ощущение завершенности. «Далия!» — окликнула ее Северина. Она обернулась и увидела, что подруга смотрит на нее в упор, с выражением безмерного отчаяния, а по щекам у нее непрерывно катятся слезы. Северина слабо улыбнулась и подняла взгляд к далекому потолку пещеры. «Ты привела меня к дракону, Далия, но лучше бы ты этого не делала!» «Подожди!» — воскликнула Далия, когда Северина сделала шаг к обрыву, который был всего в футе от нее. «Я думаю, это милосердно, что мы не видим всех ужасов, что скрываются во тьме, что не сознаем, насколько хрупкой может быть реальность!» Северина всхлипнула. «Прости, но если бы ты видела так, как вижу сейчас я, ты бы поступила так же!» И Северина шагнула с обрыва.